Александра Черчень. Невеста огненного дракона. Пролог. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Драли горло мои с виду приличные коллеги. Впрочем, о приличиях мы забыли уже после второй порции шотов. Яркие, олиповатые стены бара покачивались вокруг меня в такт музыки. Или это я не переставала танцевать перед тортом? Как они вообще его сюда пронесли незаметно? Только если насквозь пропитали ромом и сказали бармену, что это новый коктейль. Я соловела таращилась на свой именинный торт, пытаясь не оглохнуть и остановить головокружение. Тщетно. 25 горящих свечей, я не пересчитывала, но Наташа из отдела кадров наверняка знала, что я разменяла первую четверть века. Подмигивали и плясали перед глазами. «Задувай, Ленка!» — пихнула меня локтем в бок Света. «Давай, загадывай желание!» «Про прибавку к зарплате не забудь!» — заговорщически шепнула Наташа. «И премию побольше!» «Дура, что ли?» — вмешалась Маринка. «Она ж бухгалтер, сама себе нарисует!» «Не, Лен, загадывай по-крупному! Жениха богатого, такого, чтобы прямо принц!» «Точно!» У Светы из юротдела аж глаз загорелся. По мужским прелестям она у нас всегда была главным специалистом. И кубики, кубики загадай. Ну, на прессе, на груди. Ей мужик нужен, а не конструктор и не трансформер. Осадила ее Наташа. И потом. В парнях главное зад. Попка такая крепкая, как орех. Я тряхнула головой, стараясь не вникать в вечные споры девчонок с работы о том, за что стоит любить мужчину, а за что нет. И сосредоточилась на свечах. «Желание, говорите? Ну а чем черт не шутит?» «Да, до сих пор ни одно не сбылось. Ни именинное, ни новогоднее, ни даже то, что я загадала на планерке, когда сидела между двумя Сергеями. Но 25 лет — круглая дата. Вдруг сработает?» Я сконцентрировалась получше и загадала. Все по списку. Жениха принца, работу интересную, да хоть какого-нибудь разнообразия и приключений. А потом набрала в легкие побольше воздуха и дунула. Хорошо так, со всей силы. И свечи погасли, и даже Светку немного кремом забрызгала. «Да», — протянула тогда наша корпоративная юристка, вытирая с щеки сладкие белые капли. «Ты прям постаралась. Теперь точно сбудется?» «Надо это обмыть», — завелась Наташа. «Шампанским». И меня снова подхватила алкогольная карусель. Все завертелось в пестром вихре коктейлей, поздравлений, бенгальских огней. Если честно, я бы сегодня обошлась без бурной попойки. Меня вполне устроили бы посиделки в хорошем ресторане. Но разве объяснишь это подругам, которые последний месяц только и грезили о том, чтобы выпустить пар? Все знают, что никто не отрывается так рьяно, как изможденный сидячей работой офисный планктон. Мы только внешне кажемся унылыми пчелками. Таблички, цифры, дебет, кредит, сальдо, етить его. Словом, сплошные серые будни. Но стоит капле мартини упасть в наши иссохшие от переговоров и совещаний уста, как происходит бурная химическая реакция. Я бы даже сказала, магия. Пибиди-пабиди-бум, и вот уже скромная бухгалтерша танцует на барной стойке, срывая с себя опостылевшую блузку. А специалистка по кадрам, которая полчаса назад читала коллегам лекцию о харассменте, сама от души харасит несчастного мальчика-официанта. Во всем этом безумии есть лишь один плюс. Воспоминания о лихих подвигах согревают тебя, когда ты сидишь в офисных сотах и пялишься в монитор. Только захочется разбить себе лоб об очередную накладную или вздернуться на шнуре от клавиатуры, как подойдет Света из юротдела. «А помнишь, как ты орала шальную императрицу из окна бара? Тебя еще трое тогда пытались сначала втащить внутрь, а потом вытолкнуть наружу». И сразу как-то теплее на душе становится. Знаю, звучит маргинально, но когда твоя жизнь начисто лишена смысла, когда в ней нет ни красавца-мужчины, ни детей, а только съемная однушка с видом на железную дорогу и бесконечные столбики расчетов, учишься радоваться даже таким моментам. Наташа даже лозунг придумала. «Каждый раз, как в последний раз». Может, не слишком литературно, зато в точку. Вот и сегодня мы отрывались на полную. Девочки заказали лимузин и, не слушая мои вялые отговорки, повезли меня в стрип-клуб. «Желание желаниями, а самой надо тоже действовать», — поучала Марина, запихивая меня в роскошный салон, отделанный белой кожей. «Вози... вузи... визу... визуализировать. Вот», — выдавила по слогам. «Будем тебе мужика искать». К сожалению, поиски парня и алкоголь несовместимы. Все, что происходило дальше, я помнила очень скверно. Едва захлопнулась дверца лимузина, как мое сознание погрузилось в какую-то ватную темноту. Будто издалека до меня доносились визги девочек. Потом все исчезло, и в себя я пришла уже в стрип-клубе. Ну как пришла? Продираясь сквозь хмельной туман, с трудом раскрыла глаза. Ни телом, ни разумом я уже почти не владела. Только отметила, что клуб девочки выбрали какой-то странный. Мрачные стены, мужики в робах. Наверное, тематическая вечеринка в средневековом стиле. Еще, кажется, был яркий свет, голубоватый такой. А в нем сумасшедшей красоты парень с длинными красными волосами. Такие роскошные самцы встречаются разве что на обложках журналов про фитнес. Да, стриптизер не лучший кандидат в спутники жизни. И да, вряд ли бы его заинтересовала простая бухгалтерша вроде меня. Но помечтать-то можно. А за определенную плату наверняка еще и пощупать. Я глупо улыбалась ему, а сама гадала. Заказали мне девочки приватный танец или надо договариваться самой? Вот только как это сделать? Он смотрел на меня умопомрачительными янтарными глазами, держал за руку. Его очертания колыхались, словно он мог в любую секунду раствориться в воздухе. Мне казалось, что я вот-вот отключусь, но я держалась из последних сил. От его невинного прикосновения сердце барахталось в груди, как утопающая лягушка. Дыхание перехватывало, а внизу живота разрастался тугой ком желания. Напоследок мелькнула странная мысль. Загадала принца, а получила стриптизера. И мой главный подарок на день рождения пропал, а вместе с ним стены клуба, мужики в робах и здравый смысл. Очнулась я уже в кровати. Утренний свет пробивался сквозь закрытые веки. Проспиртованный мозг противно свербел. Да уж, 25 лет — самое время завязывать с выпивкой. Это раньше, в 18, вечеринки давались мне куда легче. Я могла целую ночь прыгать в клубе, опрокидывая один коктейль за другим, а на утро вскочить резвой лошадкой и примчаться на работу аккурат вовремя. Теперь же годы явно брали свое. Радовало лишь одно — в этом году мой день рождения выпал на субботу. Потянувшись и хрустнув суставами, я повернулась на другой бок. Пусть я и не помню всех деталей прошлой ночи. И, что самое обидное, танца моего прекрасного стриптизера. Зато сегодня воскресенье, и можно поваляться подольше. Закажу себе куриного бульона с доставкой. Буду весь день не вылезать из постели. Кайф. На этой жизнеутверждающей ноте я открыла глаза, чтобы отыскать телефон. И остатки сна покинули мое бренное тело. Рядом со мной лежал тот самый красноволосый красавчик.